Однако Цилянцы был еще более высокомерным. Каждый мог почувствовать от него эту особую атмосферу, как только он приближался, и он был громким. Его голос мог разноситься далеко, как если бы он использовал громкоговоритель. Внимание людей сразу же было привлечено к нему. Молодой человек с серебряными серьгами-гвоздиками слегка побледнел. Он серьезно посмотрел на Цилянце. «Что, ты боишься?» Увидев лицо молодого человека, Цилянце усмехнулся. «Не будь такой бабой, только трусы могут запугивать женщин. Иди туда и сразись со мной. Пока ты можешь победить, я пробегу 3 круга по этому амфитеатру голым. Даю тебе слово, если ты хочешь драться, я буду драться против тебя». В этот момент красивый молодой человек рядом с юношей с серебряными серьгами-гвоздиками внезапно сказал глубоким голосом, глядя на Цилянце: «Ты?» Только тогда Цилянце взглянул на него: «Кто ты? Но если ты настаиваешь на том, чтобы сражаться со мной, я не против дать тебе возможность». Затем он снова посмотрел на молодого человека с серебряными серьгами-гвоздиками. «Скажи этому заносчивому придурку, чтобы он спустился. После моей схватки с тобой будет его очередь». «Хорошо». Цилянцы загнал молодого человека с серебряными серьгами в угол. Почувствовав всеобщие взгляды, он слегка покраснел. «Я подожду, пока ты попадешь в список восходящих звезд, а потом устрою этот бой с тобой. Просто покажи мне, что у тебя есть». «Сделка». Цилянцы немедленно поднял бровь. Где-то вдалеке лысый преподаватель, руководивший командой Ваньшанского университета, слегка побледнел, увидев эту ссору. Затем он спросил учителя из университета Цзянчжоу рядом с ним: «Господин Чжао, кто этот студент? Почему он такой высокомерный?» «Высокомерный?» Мистер Чжао покачал головой. Он сказал с улыбкой: «Я не думаю, что он высокомерный. Мы развлекаем наших гостей вином и достаем дробовики, когда появляются шакалы и волки. Это просто традиция университета Цзянчжоу». Лысый учитель тут же скривился: «Кого ты высмеиваешь? Посмотрим, как тебе будет стыдно, когда этот твой ученик потом проиграет и пробежит 3 круга по амфитеатру голым. Вы видели это? Эти ребята, первокурсники Ваньшанского университета, что они здесь делают? Они здесь, чтобы спровоцировать нас». Цилянцы закричал, как только молодой человек с серебряными серьгами согласился: «И они бессовестные. Они пялились на моего одноклассника. Что скажите, будем их терпеть или нет?» «Нет, но сегодня особый случай. Только ученики из списка восходящей звезды или ученики, которые бросают вызов тем из списка восходящей звезды, могут отправиться на арену, чтобы сражаться. Итак, я надеюсь, что вы сможете оказать мне небольшую услугу, позвольте мне пройти вне очереди позже. И еще кое-что, если кто-то из вас находится в нижней тридцатке списка восходящих звезд, не окажете ли вы мне такую услугу?» Блин, все ругались про себя, когда Цилянцы кричал. Когда они услышали, как Цилянцы бросает вызов юноше с серебряными серьгами-гвоздиками из университета Ваньшань, они подумали, что он уже устроил бой против кого-то из списка восходящих звезд, и скоро настанет его очередь. Однако это оказалось не так. Вместо этого он намеревался воспользоваться случаем, чтобы не стоять в очереди, и даже принуждал других, принуждая тех, кто в списке восходящих звезд, принять его вызов. В конце концов, ученики из списка восходящих звезд не любят принимать вызовы. В противном случае у них не осталось бы времени для самосовершенствования. Каждому ученику из списка восходящих звезд нужно принимать только 3 вызова каждый месяц. Что касается других проблем, то они могли их игнорировать. Поэтому большинство из них не очень охотно принимали вызовы. В конце концов, если вы примете его и проиграете, вы потеряете свое место в списке восходящих звезд. Разве это не напрашиваться на неприятности? Кроме того, второкурсники и Лиянтин скривились, услышав, что говорил Цилянцы: «Ты мог найти любое оправдание, но зачем ты меня в это втянул? Мы даже не друзья». Есюань тоже потерял дар речи. Цилянцы такой дешевый, он всегда будет вас удивлять. Однако Есюань предположил, что Цилянцы должен был быть здесь какое-то время. Он сделал это, потому что никто не бросил ему вызов. «Второкурсники, пожалуйста, сделайте мне одолжение. Не позволяйте мне стоять здесь сложа руки. Эти некрасивые придурки из Ваньшаньского университета смотрят. Будьте добры, пожалуйста». Увидев, что никто не отвечает ему, Цилянцы сложил руки чашечкой перед толпой. Блин. Увидев это, Есюань почувствовал, что если он останется здесь с Цилянцем и дальше, то будет смертельно смущен взглядами других. При этой мысли он сразу ушел. Он подошел к ступеньке, на которой стояли Цилянце и двое других. Вэйшань и Илвэцзин, которые хорошо знали приемы Цилянце, отреагировали еще быстрее. Прежде чем Есюань начал уходить, они один за другим уже ушли от Цилянце. Этот чувак, Ван Юй, Ли Яньтин и Ян Юйсинь также в быстром темпе догнали Есюаня, дистанцировавшись от Цилянце, умолявшего весь мир. Какого черта, этот придурок, в то же время второкурсник, выглядевший старше своего возраста, увидел, как многие люди смотрят на него, когда кричит Цилянце. Он мгновенно смутился. Он был студентом университета Цзянчжоу, включенным в список восходящих звезд, и он находился в самом низу рейтинга. Он занимал лишь 94-е место, и он едва получил это место. Отлично. Увидев эти взгляды, сфокусированные на нем, он боролся, но в конце концов, сказал Цилянцею издалека: «Я пойду, когда эти двое закончат». «Хорошо, спасибо, старший. Запомни мое имя, пожалуйста. Я Цилянцей. Спасибо за твою великую доброту. Я перевоплощусь в женщину, чтобы стать твоей наложницей в следующей жизни, чтобы отплатить тебе». Глаза Цилянцея мгновенно загорелись. «Черт возьми, отбись». Второкурсник был еще более смущен. Этот парень был действительно дешев. «Эй-эй». Цилянце ухмыльнулся, получив то, что хотел. Он подошел к Есюаню. Гордым голосом он сказал: «Вы видели это? Я действительно добился своего. Ты не боишься, что какой-нибудь незнакомец на улице тебя побьет?» Есюань бросил на него взгляд. «Вовсе нет. Я мужчина. Даже если я умру, я укажу своим членам на небеса. Теперь, когда я жив, я должен жить своей жизнью», — Цилянцей сказал, не придавая этому большого значения. Есюань был удивлен. Оставаясь с этим парнем, он всегда будет веселиться. Кстати, в этот момент, казалось, что-то произошло с Цилянцеем. Подойдя к Есюаню, он противным тоном прошептал ему на ухо: «Скажи мне, что ты сделал, чтобы подружиться с Ли Яньтин и Ян Юсинь? Ты такой толстобровый и большеглазый придурок. Я все думал, почему ты не захотел со мной завтракать. Оказывается, ты пошел приставать к этим горячим девчонкам». Хотя Цилянцей шептал, Ли Яньтин и Ян Юсинь все еще слышали его. Мгновенно они повернулись, чтобы посмотреть на Цилянцея. Их взгляды были ледяными. «Прекрати это». Есюань казался немного разозленным. «Я случайно столкнулся с ними по пути в зал Нова, поэтому мы пришли сюда вместе». «Зал Нова?» Цилянцей онемел. «Что ты делал в зале Нова?» Говоря, он смотрел на Есюаня. Внезапно он нахмурил брови. «Ну и дела, что-то здесь не так. Что случилось с твоим состоянием? Почему я не могу его обнаружить?» «Ничего, у меня был прорыв. Вот и все», — Есюань сказал прямо. «Прорыв?» Цилянцей с трудом мог в это поверить. «Ты был на среднем уровне черного железа. Даже если у тебя был прорыв, разве ты не должен быть на высоком уровне черного железа? Но если бы ты только достиг высокого уровня черного железа, я бы смог его обнаружить». Он почесал волосы, когда говорил, но перед чесанием что-то мелькнуло в его голове. Он внезапно вспомнил, как Есюань однажды сказал, что тоже собирается бросить вызов залу Нова. Он сразу показал странное лицо. «Есюань, ты только что сказал мне, что ходил в зал Нова. Ты ходил туда, чтобы бросить вызов залу Нова?» «Да, конечно». Есюань посмотрел на Цилянцея. «Если бы я не пошел туда, чтобы бросить вызов залу Нова, зачем мне вообще идти туда одному? Но для этого тебе нужно достичь бронзового уровня». «Ты уже достиг бронзового уровня?» Цилянцей широко открыл глаза. Только тогда он понял, что было такого странного в Есюане. Он не мог определить уровень развития Есюаня. Это означало, что Есюань должен был достичь бронзового уровня. Однако, разве вчера Есюань не был все еще на среднем уровне черного железа? Он был совершенно сбит с толку. «Что происходило? Ты столкнулся с пожилым человеком, который просветил тебя». В то же время Ли Яньтин, Ян Юйсинь и Ван Юй также услышали Цилянцей. Обменявшись взглядами, они тоже были поражены. Что это должно было означать? Был ли вчера Есюань всего лишь укротителем зверей черного железа среднего уровня? Ему не потребовалось даже несколько дней, чтобы достичь бронзового уровня с промежуточного уровня черного железа. Вместо этого он добился прорыва всего за один день. Есюань. В этот момент Цилянцей выглядел так, будто с ним что-то случилось. Он вдруг спросил: «Только не говори мне, что ты уже преуспел в этом испытании». Глава 142. Большие конфликты. Я пошел в зал Нова, потому что, как и ты, я тоже хотел попытать счастье, чтобы увидеть, смогу ли я получить место в списке восходящих звезд», — сказал Е Сюань. Согласно обычной процедуре, студенты, которым удалось бросить вызов за Лунова, могли применить приложение кампуса университета Цзянчжоу, чтобы активировать бой восходящей звезды. Однако таких заявок было слишком много, и приходилось ждать. И ждать придется очень долго. «Чувак, тебе действительно удалось бросить вызов за Лунова? Если бы это действительно произошло, вся Ся была бы в шоке. Не говоря уже о том, где это произошло. Это был университет Цзянчжоу, университет с большой известностью. Как в то время мир отнесется к университету Цзянчжоу? Это правда?» Е Сюань задумался, глядя на Е Юаньмина издалека. Даже если бы это было правдой, он ничего не мог изменить. И еще одна вещь. Многие студенты оставляли саркастические комментарии на форуме. Они даже не могли дождаться, когда Е Юаньмин покинет университет Цзянчжоу. Они утверждали, что его уход сделает атмосферу в университете Цзянчжоу чище, и они хотели бы вернуть часть отмененной старой политики. Многие люди были недовольны сложившейся ситуацией. Его уход, по крайней мере, кое-что изменит. Например, нынешний университет Цзянчжоу считал клан Вечной Ночи меньшинством. Не просто нормальное меньшинство, а меньшинство меньшинства. Все кандидаты из клана Вечной Ночи, желавшие поступить в университет Цзянчжоу, имели привилегии. Было бы хорошо, если бы клан Вечной Ночи действительно был меньшинством на Лазурной планете. Однако это было не так, и эти люди даже пытались фальсифицировать историю в последние годы. 100 лет назад Лазурная планета и планета Вечной Ночи вместе сражались против клана Серебряной Крови. Но, согласно нынешнему клану Вечной Ночи, клан Вечной Ночи помог Лазурной планете сражаться против клана Серебряной Крови. Это единственное дело вызвало множество конфликтов между церулианцами и кланом Вечной Ночи. Не говоря уже о том, что они хотели получить привилегии на нашей планете. Пока Е Сюань думал об этом, вдалеке Е Юаньмин отвел Е Тинга и других в звериный спортзал, а затем в одиночестве подошел к нескольким преподавателям университета Цзянчжоу. Е Тинга и другие остановились на лестнице из белого нефрита неподалеку. «Старший, спасибо». Ци Лян Цзи подошел к центру амфитеатра. Глядя на старшего второкурсника, стоящего напротив него, он, наконец, стал немного серьезнее. «Хаэм», тот второкурсник фыркнул. «Если ты хочешь получить место в списке восходящих звезд, добудь его своей силой. У меня не будет никаких претензий, если ты действительно победишь меня. Но если ты не так хороши, как я тоже не буду тебе потакать. Без проблем». Ци Лян Цзи кивнул. Затем он дал сигнал преподавателю из университета Цзянчжоу, отвечавшему за остановку соревнования и медицинское обслуживание в амфитеатре, что они готовы к началу боя. После этого он немедленно призвал своего трехлапого ворона адского пламени. Ух! Как только появилось трехлапое гигантское тело ворона адского пламени, оно взмахнуло крыльями, чтобы создать черное пламя, и полетело к второкурснику в десятках футов от него. Это зверь серебряного уровня. Это зрелище заставило лицо второкурсника побледнеть от шока. Однако, поскольку он уже был там, он не хотел сдаваться без попытки, хотя и понимал, что он не так хорош, как Ци Лян Цзи. Несмотря ни на что, было так много людей, которые смотрели. Он все равно должен был принять участие в этом бою. Пока он думал, он тут же вызвал своего четырехрукого демона-обезьяну, короля перевязанных трупов и собачьего волшебника. Ух! Однако, как только он вызвал своих зверей, трехногая ворона адского пламени спикировала прямо на него, излучая всепоглощающее черное пламя. Хлопнуть! В одно мгновение, когда пламя распространилось, оно понеслось вниз, как гигантская бурлящая река. Три зверя-второкурсника, прямо под трехлапой вороны адского пламени, были мгновенно отправлены в полет. Это был всего один удар. Однако один за другим его звери загорались, и казалось, что огонь никогда не перестанет гореть. К счастью, после этого удара Ци Лян Цзи остановил свою трехлапую ворону адского пламени. Круто! В то же время женщина-учительница, ответственная за уход за ранеными зверями, послала своего белокрылого ангела. Мягкий луч света осветил зверей второкурсника, чтобы пожар на них поскорее погас. В то же время их травмы также быстро восстанавливались. «Ты победил!» Увидев это, второкурсник многозначительно взглянул на Ци Лян Цзи. Он выглядел так, будто переживал какие-то сложные эмоции. Это был первый раз, когда он потерпел поражение от первогодки. Однако, когда он был на первом курсе, Его некоторые талантливые одноклассники также постоянно побеждали второкурсников в списке восходящих звезд, так что ему удалось сдержать себя очень скоро после того, как он вспомнил об этом. «Ты иди сюда». Затем, когда этот второкурсник ушел, Цилянцы, стоя в центре амфитеатра, указал на молодого человека с серебряными серьгами из университета Ваншань, который стоял далеко на лестнице из белого нефрита. Мгновенно все присутствующие устремили взгляды на этого молодого человека. Серебряный уровень. Однако того молодого человека с серебряными серьгами-гвоздиками эти взгляды смущали. Они пришли сюда не без расследования в отношении студентов университета Цзянчжоу. Однако все, что они получили, это то, что Етинга был единственным укротителем зверей на серебряном уровне в университете Цзянчжоу. Но, к его удивлению, один из зверей Цилянце достиг серебряного уровня. Хотя Цилянце сам не был укротителем зверей серебряного уровня, это означало, что он был на грани повышения уровня до серебряного. Цилянце, почему ты должен загонять людей к стене? Однако в этот момент Етинга, только что вошедшая в амфитеатр, внезапно расплылся в улыбке. Сегодня я устроил бой, чтобы бросить вызов списку восходящих звезд. Возвращайся, теперь, когда твоя битва уже окончена. Хватит тратить чужое время. Глава 143. Зверь. Тип природы метеоритная куча и дикий золотой гигант 45 футового роста. Почему тебя волнует, как я это делаю? Это не твое дело. В амфитеатре Цилянцы бросил взгляд на Етинга, стоявшего на зрительской трибуне. Он сказал с холодной улыбкой. Что, ты хочешь быть собакой университета Ваншань? Тогда иди сюда, чтобы укусить меня. Блять, замечание Цилянце было похоже на красную тряпку для быка. На зрительской трибуне Етинга была в ярости. Он хотел пойти в амфитеатр прямо сейчас. В то же время в его голове возникло множество мыслей. Что происходит в современном мире? Появилась планета древнего бога. Так много кланов в галактике соревнуются друг с другом. У вас, лазурной планеты, особенно Уся, нет даже укротителя зверей выше уровня претендента. Однако многие до сих пор требуют выселить нас в таких обстоятельствах. Они тупые или что? Кроме того, Ся не единственная страна на лазурной планете. Ся действительно силен. Но на лазурной планете несколько стран ничуть не слабее Ся. Кроме того, на лазурной планете есть немало небольших стран. Некоторые из них также имеют каналы, связанные с планетой древнего бога. Ся заблокировала все каналы, связанные с планетой древнего бога на своей территории, чтобы никакие иностранные кланы не могли получить доступ к лазурной планете. Однако эти маленькие страны и некоторые большие страны пытались связаться с кланами, живущими на других галактических планетах, и войти с ними в контакт. Некоторые небольшие кланы даже начали принимать большое количество иностранных кланов. Миру будущего потребуется что-то вроде планетарного альянса. В противном случае, хочет ли лазурная планета или отдельная страна на лазурной планете соревноваться со всеми другими кланами в одиночку? Это абсолютно абсурдно. Он действительно не мог понять, что у некоторых людей на уме. Это правда, что они пользовались здесь некоторыми привилегиями, и они действительно хотели получить себе больше привилегий. Но тому была причина. Это было потому, что на материнской планете клана Вечной Ночи родился сильный человек выше уровня претендента. В таких обстоятельствах, разве они не должны просить больше привилегий? Что в этом плохого? Если оставить в стороне клан Вечной Ночи, все работало точно так же даже на лазурной планете, вся. Здесь более сильные люди имели больше привилегий. При этом их потомки не шли ни в какое сравнение с выходцами из средних семей. К счастью, не все вся были такими упрямыми и неразумными. В конце концов, у них была какая-то поддержка. Например, тот человек из Ваншанского университета в Цзянчжоу. Кроме того, они уже 100 лет живут на лазурной планете, и они тесно связаны браком с церулянцами. Разве это не факт? Погруженный в свои мысли, Етинга внезапно подумал о чем-то, что заставило его показать холодную улыбку. Нынешний университет Цзянчжоу уже был недостаточно хорош для клана Вечной Ночи. Он хотел бы увидеть, как университет Цзянчжоу будет тушить пожары, когда клан Вечной Ночи уйдет с некоторыми из преподавателей, чтобы присоединиться к университету Ваншань. Что, ты струсил? Рассуждение Цилянце сделало лицо Етинга бледным от раздражения. Увидев это, Цилянце перестал с ним разговаривать. Вместо этого он повернулся и снова посмотрел на молодого человека с серебряными серьгами-гвоздиками, холодно улыбаясь. К Как смеет трус вести себя так высокомерно в университете Цзянчжоу? Как ты смеешь даже приставать к девушкам на публике? Разве Ваньшанский университет не научил тебя, как вести себя?» Глядя на этого молодого человека с серебряными серьгами-гвоздиками, Цилян Цзи продолжал грубить, как будто он прирожденная машина, производящая грубую лексику. Если никто не нажмет кнопку «Стоп», он будет продолжать нести чепуху, пока его враг не утонет в его слюне. «Хорошо, ты хочешь драться со мной, не так ли? Я удовлетворю тебя». У молодого человека с серебряными серьгами-гвоздиками было ужасное выражение лица. Его загнали в такой угол. Если бы он отказался драться, студенты университета Цзянчжоу стали бы его презирать. Его одноклассники тоже презирали бы его. И более того, когда он вернется в Ваньшанский университет, почти весь мир будет смотреть на него свысока. При мысли об этом он вошел в амфитеатр энергичными шагами и с холодным лицом. Звери серебряного уровня действительно были сильны. Однако, если у Цилян Цзи есть только один зверь серебряного уровня, у него есть шанс победить. Свист, свист, свист. Он вызвал трех своих зверей, как только вошел в амфитеатр. Как один из лучших первокурсников этого года в Ваньшанском университете, он определенно не был слабым. Одним из трех зверей, которых он вызвал, была метеоритная куча, парящая в воздухе, состоящая из 10 с лишним камней разного размера. Вторым был мышиный король, копающий горы, который приземлился и начал копать землю, как только появился. Третьим был покрытый чешуей носорог железная стена. Носорог железная стена встал на задние лапы, как только появился, как 20-футовый холм, перед молодым человеком с серебряными серьгами-гвоздиками. Метеоритная куча, тип природы, 5 звезд уровень зверя, бронза, пик, способности, метеоритная броня, парящий метеорит, струя метеорита, путь эволюции 1, космическая метеоритная куча носорог железная стена, 3 звезды уровень зверя, бронза, высокий уровень, способности, щит железная стена, рев носорога, кулак носорога железная стена. На трибуне Есюань определил атрибуты зверей, как только молодой человек в серебряных серьгах вызвал их. Его особенно интересовала эта метеоритная куча. Он и представить себе не мог, что в мире существует такой зверь. Однако он определил атрибуты только двух из трех зверей, потому что третий зверь начал копать землю, как только появился. Он был недостаточно быстр, чтобы определить его атрибуты. Зверь роющего типа. В амфитеатре Цилян Цзи поднял бровь, увидев этих зверей. Он показал странную улыбку. Затем под многочисленными взглядами людей он протянул руку и вызвал другого зверя прямо перед собой. Бум! Мгновенно перед Цилян Цзи появилось гигантское существо. Этот зверь оказался диким золотым гигантом с клыками и большими мышцами. Он был настолько велик, что был в 2 раза выше роста носорога железная стена, молодого человека с серебряными серьгами-гвоздиками. Его высота составляла от 45 до 50 футов. Стоя там, он был действительно похож на холм. Серебряный уровень. Еще один на серебряном уровне. Когда Цилян Цзи вызвал этого зверя, все на трибунах были глубоко потрясены. Никто из них и представить себе не мог, что у Цилян Цзи уже есть 2 зверя, прокачанные до серебряного уровня. Чем выше был уровень укротителя зверей, тем больше обратного воспитания ему требовалось. Однако у Цилян Цзи уже было 2 зверя, которые достигли серебряного уровня. Это означало, что он уже был очень близок к серебряному уровню. Вероятно, он добьется этого в ближайшие 2 дня. Дикий золотой гигант, 3 звезды уровень зверя, серебро, низкий уровень, способности, гигантское телосложение, бросание земли, рев дикого золотого гиганта, прирожденная необыкновенная сила, владение тотемом вдалеке. Увидев, как Цилян Цзи зовет дикого золотого гиганта, Есюань переключил свое сознание и сразу же определил его атрибуты. Вид гиганта взволновал его. Ему было интересно, насколько большим станет тираннозавр после повышения ранга до небесного тираннозавра. Он задавался вопросом, сможет ли он соперничать с этим гигантом по размеру. Бум! Пока Есюань думал, в амфитеатре внизу дикий золотой гигант поднял свою большую ступню. Как только Цилян Цзи вызвал его, он изо всех сил топал по земле. Земля тут же задрожала. Писк. Мгновенно из-под земли раздался пронзительный крик. Увидев это издалека, молодой человек с серебряными серьгами сразу побледнел. Он поспешил маневрировать метеоритной кучей, чтобы выстрелить огромным метеоритом в Цилян Цзи. Чирик. Однако в этот момент, трехлапая ворона адского пламени сожгла все метеориты, брошенные в Цилян Цзи, в пепел, этим подавляющим черным пламенем. Затем она взмахнула крыльями. Подобно вспышке черной молнии, она с невероятной скоростью полетела к молодому человеку с серебряными серьгами и нырнула прямо на него. Между серебряным и бронзовым уровнем был огромный разрыв. Увидев это, носорог «Железная стена» поднял одну из своих передних лап перед молодым человеком. Он швырнул переднюю ногу в трехлапую ворону адского пламени в небе, как если бы это был человеческий кулак. Казалось, он знал настоящий бокс. Первая атака была подавляющей. Она даже отталкивалась от воздуха вокруг себя, как рябь морской воды. Однако его звездный рейтинг был слишком низким. 3 звезды. И он еще не достиг пика бронзового уровня. Так что для трехлапой адской вороны он вообще не был соперником. Трехлапая ворона адского пламени выпустила клешню с горящим красно-черным пламенем, и ветер, созданный кулаком носорога «Железная стена», был мгновенно остановлен. С ревом ворона врезалась в грудь носорога «Железная стена». Носорог «Железная стена» был отправлен в полет. Даже молодой человек с серебряными серьгами-гвоздиками, стоящий за ним, тоже был отправлен в полет. Он выплюнул кровь в воздух. Если бы он не был воином уровня черного железа и если бы перед ним не стоял носорог «Железная стена», этот удар мог убить его. Не забудь в следующий раз вычистить свой грязный рот. Будь осторожен, особенно когда ты недостаточно силен. Цилян Цей стоял в амфитеатре после победы над молодым человеком с серебряными серьгами-гвоздиками. Он был не очень высоким или большим, но его сопровождали трехлапая ворона адского пламени и дикий золотой гигант. Он выглядел впечатляюще. Первогодки в этом году довольно хороши. Это верно. Когда студенты старших курсов университета Цзянчжоу увидели эту сцену, их глаза слегка загорелись на зрительской трибуне. Это правда, что Цилян Цей много говорил, но также верно и то, что он действительно был сильным. На самом деле было замечательно, что он набрался такой силы, будучи первокурсником. В этот момент молодой человек с серебряными серьгами-гвоздиками приземлился на землю. Казалось, он был смущен, но также и раздражен предупреждением Цилян Цея. Однако на этот раз он ничего не сказал. Он просто отозвал своих зверей и ушел с хмурым лицом. Среди трех его зверей у носорога «Железная стена» была грубая кожа и много жира, поэтому его рана не была очень серьезной. Однако, судя по крику его мышиного короля, копающего горы, несмотря на лечение, которое он получил от преподавателя университета Цзянчжоу, он боялся, что ему потребуется отдохнуть в течение нескольких дней, чтобы восстановиться. Цилян Цей. В этот момент Йетинга снова закричал со зрительской трибуны после того, как молодой человек с серебряными серьгами из университета Ваньшань ушел. «Теперь ты можешь быстро уйти, чтобы сэкономить нам время? Хе-хе, хорошо. Я освобожу для тебя место, раз уж ты хочешь попасть в амфитеатр. Покажи мне, на что ты способен». Цилян Цей вышел из амфитеатра, не волоча ноги, и вернулся к Есюаню. Глава 144. «Мне не нужно 3 года. Мы можем сражаться прямо сейчас. Ван Бин, пожалуйста». Когда Цилян Цей вышел на зрительскую трибуну, Йетинга без колебаний вошел в амфитеатр. При этом, едва войдя в амфитеатр, он посмотрел на зрительскую трибуну, где находился второкурсник. Бесстыжий. Увидев, как Йетинга смотрит на него, второкурсник по имени Ван Бин ударился о потолок. Гнев вспыхнул в его глазах. Независимо от того, какой была атака Ван Биня, брызги яда болотной трехголовой змеи или духовная техника земли короля обезьян войны, возводившая перед ним земную стену. Если они свяжутся с саваном Йетинга, они сразу же будут ограничены. Не было исключения. Этот придурок. Лицо Цилян Цея на зрительской трибуне становилось все более серьезным. Если он хотел победить Йетинга, ему пришлось бы подождать несколько дней, пока он не станет укротителем зверей серебряного уровня, а затем заключить контракт со зверем на серебряном уровне. В противном случае, с его нынешней силой, он определенно не был соперником для Йетинга. В то же время, с его здравым смыслом, Цилян Цей знал, что противник Йетинга, Ван Бин, не был для него соперником. Рядом с ним Есюань тоже смотрел на Йетинга. Хотя они были врагами, он должен был признать, что даже если бы он предпринял внезапную атаку против Йетинга, он все равно не мог бы быть соперником для последнего. Йетинга был действительно хорош. Если он хотел сразиться с Йетинга, ему придется подождать, пока он не достигнет пикового бронзового уровня. И ему придется подождать, пока у него не появится зверь на серебряном уровне. В противном случае ему было бы слишком сложно использовать зверя бронзового уровня для борьбы с серебряным уровнем. Хлопнуть. По мере того, как бой продолжался, Йетинга всего за 3 или 5 минут довел Ван Биня до безнадежного положения. Саван снова ударил, и король обезьян земной войны, чье тело было чрезвычайно жестким, хоть и небольшая его часть, был отправлен в полет. Свист. В этот момент с неба упал луч белого света. Он окутал Ван Биня и его зверей. Эта женщина-преподаватель из университета Цзянчжоу остановила драку. «Спасибо за этот бой против меня, Ван Бин». Победив Ван Биня, Етинга вернул саван на свое тело и медленно приземлился на землю. Тем временем он также забрал трех других зверей вокруг себя. Затем он поднял голову и бросил взгляд на зрительскую трибуну, где находились Цилян Цэ и Есюань. Затем он медленно подошел к периферии амфитеатра. «Цинь Цзо, пожалуйста». Как только Етинга достиг периферии амфитеатра, в амфитеатр вошел молодой человек из клана Вечной Ночи, который пришел с Етинга. Он позвал своих трех зверей, как только вошел в амфитеатр. Затем он посмотрел на другого второкурсника на зрительской трибуне. Этим второкурсником был именно Цинь Цзо. Его лицо упало, когда он заметил взгляд молодого человека из клана Вечной Ночи. Однако, как и Ван Бин, ему пришлось принять этот вызов. Поэтому он вошел в амфитеатр. Что происходит? Что задумал клан Вечной Ночи? При этом зрелище те, кто раньше ничего не осознавал, все мгновенно поняли. Сначала это был Етинга, а затем последовал этот молодой человек из клана Вечной Ночи. Судя по всему, клан Вечной Ночи намеревался создать проблемы. Что это был за вызов? Они намеревались унизить укротителей зверей с лазурной планеты. Студенты университета Цзянчжоу мгновенно разозлились. Только студенты Ваньшанского университета и преподаватель Ваньшанского университета, сидевшие на зрительских трибунах, выглядели самодовольно. Они как будто все предусмотрели. Буэм. В этот момент в амфитеатре юноша из клана Вечной Ночи и второкурсник Цинь Цзо начали драться. Оба они были на пике бронзового уровня. Однако тот молодой человек из клана Вечной Ночи, по-видимому, был немного сильнее. Эти придурки. Цилян Цэ посинел, наблюдая за боем. Тем не менее, он все еще не был соперником для Етинга, и тот молодой человек из клана Вечной Ночи явно не стал бы бросать ему вызов. Он был зол, но выплеснуть гнев было невозможно. Рядом с Цилян Цэем лицо Есюаня тоже слегка поникло. Однако, независимо от того, как они себя чувствовали, всего через несколько минут молодой человек из клана Вечной Ночи победил Цинь Цзо и одержал победу в бою. Ло Инвэй, пожалуйста. Когда этот молодой человек из клана Вечной Ночи ушел, другой молодой человек из клана Вечной Ночи вошел в амфитеатр. Етинга, что ты задумал? Цилян Цэй больше не мог мириться с происходящим. Он посмотрел на Етинга. Что мы задумали? Етинга поднял голову, услышав вопрос Цилян Цэя, и бросил на него взгляд. Мы ничего не замышляем. Мы просто решили перевестись в другой университет. Мы пойдем учиться в Ваньшанский университет. Прежде чем официально поступить в Ваньшанский университет, мы хотели бы попрощаться со второкурсниками университета Цзянчжоу. Что? Ответ Етинга вызвал беспокойство. Никто бы и подумать не мог, что Етинга скажет такое в таком случае. И, по-видимому, это означало, что в университете Цзянчжоу произойдет раскол. Этот раскол был даже необратимым. Еюань Мин, что это должно означать? Спросил Еюань Мина на платформе преподаватель из университета Цзянчжоу. Разве ты еще не знаешь, что это значит? Теперь, когда для нас нет места в университете Цзянчжоу, мы пойдем в другое место. Еюань Мин усмехнулся. Что, ты запрещаешь мне уходить в другое место, кроме того, что запрещаешь мне оставаться в университете Цзянчжоу? Преподаватель из университета Цзянчжоу был очень раздражен, однако здесь он был всего лишь обычным учителем. Это было выше его сил справиться с таким сложным вопросом. Все, что он мог сделать, это как можно быстрее сообщить об этом Лин Шоучину, декану университета Цзянчжоу. Университет Цзянчжоу будет разделен по-настоящему. Обратить это было нельзя. Между тем, после объявления Етинга новости быстро распространились. Цилян Цэй, тебе не нужно так раздражаться. В этот момент, увидев выражение лица Цилян Цэя, Етинга, все еще находившийся внизу, с улыбкой сказал: «Ты еще мне не соперник. Даже если ты раздражен, ты ничего не сможешь сделать. Но я могу дать тебе несколько дней, скажем, 10 дней. Что ты скажешь? 10 дней должно быть достаточно, чтобы ты достиг серебряного уровня и заключил контракт со своим четвертым зверем. Я прав, если ты недоволен мной, ты можешь отправиться в Ваньшанский университет, чтобы сразиться со мной через 10 дней, и я буду ждать тебя, в любое время». 10 дней, в глазах Цилян Цэя вспыхнул свет. Договорились. Я поеду в Ваньшанский университет через 10 дней, чтобы посмотреть, насколько ты хорош, Есюань. Когда Цилян Цэй закончил говорить, рядом с Етинга молодой человек из клана Вечной Ночи, победивший Цинь Цзо, внезапно уставился на Есюаня. «Мне любопытно, это потому, что ты красивый, или есть другие причины? Заместитель декана Линь подарила тебе свой особняк ветра и облака, и более того, она даже собирается подарить тебе пятизвездочный священный божественный лес. Если честно, я тебе очень завидую. Жаль, что твой уровень культивирования слишком низок, и ты все еще слишком слаб. Хоть я и хочу сразиться с тобой, у меня просто не будет возможности. У меня есть идея. Я дам тебе 3 года. Что ты думаешь, хватит ли у тебя уверенности, чтобы догнать меня через 3 года? Если да, то можешь поехать в Ваньшанский университет, чтобы увидеться со мной. Заместитель декана Линь так высоко о тебе думает. Мне любопытно узнать, какого уровня ты сможешь достичь за 3 года. На трибуне на лице Есюаня мелькнуло выражение, когда его спровоцировал тот молодой человек из клана Вечной Ночи, который однажды угрожал ему раньше. Несколько минут назад, когда этот молодой человек сражался против второкурсника Цинь Цзо, он уже видел силу первого. 3 года, он поднял голову, размышляя, и уставился на молодого человека из клана Вечной Ночи, который стоял на краю амфитеатра. «Мне не нужно 3 года, мы можем сражаться прямо сейчас». Глава 145. «Что, если ты убьешь его? Насколько ты в этом уверен? Сражаться со мной прямо сейчас?» В амфитеатре молодой человек из клана Вечной Ночи был мгновенно оглушен Есюанем. «Какого хрена?» Он правильно расслышал. «Есюань», сидевший рядом с Есюанем Цилян Цэй, тихо предупредил его. Каков был уровень развития Есюань? Он только недавно достиг бронзового уровня. Хотя он и не видел Есюаня, бросившего вызов залу Нова своими глазами, но он мог догадаться об этом. Он знал, что уровень Есюаня должен быть более или менее таким же, как у Вэйшэня и Лвэ Цзин. Все трое едва справились с задачей. Их сила позволила им пройти бой восходящей звезды. Но для них было бы абсолютно невозможно попасть в список восходящих звезд. В таких обстоятельствах разве сложно было предположить, чем закончится битва между Есюанем и тем молодым человеком из клана Вечной Ночи. В то же время другие люди тоже обратили внимание на Есюаня. Многие его даже не знали, особенно те второкурсники. Однако то, что только что сказал молодой человек из клана Вечной Ночи, дало много пищи для размышлений. Их заместитель декана Линь не только отдала свой особняк ветра и облака Есюаню, но и собиралась подарить ему ее священный божественный лес пятизвездочного золотого уровня, тогда он был суперклассным. Заместитель декана Линь, безусловно, была Линь Шру. Кто еще это мог быть? Все в университете Цзянчжа узнали, что Линь Шру трудно угодить. Многие люди хотели переехать в ее особняк ветра и облака в течение 5 лет после ее выпуска. Однако он попал в конце концов в руки этому первокурснику. В тот момент это пробудило почти всеобщее любопытство к Есюаню. Кроме того, что еще сказал этот молодой человек из клана Вечной Ночи? Он даст Есюаню 3 года? Что это значит? Многие люди начали шептаться в одно мгновение. Они запрашивали информацию о Есюане. Черт возьми, это он. Он оказался Есюанем. Я слышал, что кто-то говорил о нем вчера. Внезапно кто-то в толпе воскликнул. Правда? Вы знаете его? Кто-то спросил. Да, я слышал о нем. Я слышал вчера, что он взял группу парней из филиала университета Цзянчжоу в тайное царство мини-мира преисподней. И они соревновались со второкурсниками из других университетов, как и мы, в тайном мини-мире преисподней. Он был только на среднем уровне черного железа, когда отправился в тайное царство, но в тайном царстве ему как-то повезло. Один из его зверей поднялся до бронзового уровня, и благодаря этому он также поднялся до пикового уровня черного железа. Когда он покидал тайное царство, он даже наложил чары на 7 укротителей зверей из клана Вечной Ночи на пиковом уровне черного железа. На пиковом уровне черного железа? Ты шутишь? Даже если он находится на пиковом уровне черного железа, он не будет соперником для парня там внизу. Многие люди внезапно заговорили о Есюане, а поскольку слухи о Есюане были слишком таинственными и странными, эти люди заинтересовались Есюанем еще больше, чем Цилян Цэем, который только что показал, насколько он велик. Встретив взгляд Цилян Цэя, Есюань кивнул ему, затем он направился прямо к амфитеатру. Это также была возможность для него. Этот молодой человек из клана Вечной Ночи сумел бросить вызов второкурснику Цинь Цзо, поэтому он официально попал в список восходящих звезд. Поэтому Есюань нужно было только победить этого молодого человека из клана Вечной Ночи, чтобы попасть в список восходящих звезд. Будь честен со мной, ты можешь это сделать или нет? Увидев, как Есюань уходит, Цилян Цэй был ошеломлен. Был ли Есюань? Он действительно собирался драться? Да. Есюань шаг за шагом входил в амфитеатр. Он поднял бровь, когда оказался перед молодым человеком из клана Вечной Ночи. Ты же не откажешь мне, если я захочу сразиться с тобой сейчас, не так ли? Ты смотришь на меня свысока, как ты смеешь? Глядя на Есюаня в десятках футов от него, молодой человек из клана Вечной Ночи усмехнулся. Однако, ты достаточно квалифицирован, чтобы бросить мне вызов сегодня. К сожалению, я прошел квалификацию только сейчас. Я уже прошел бой восходящей звезды, сказал Есюань несмиренно, невысокомерно. Он был квалифицирован, как это было возможно? Зрачки этого молодого человека из клана Вечной Ночи сразу сузились. Они исследовали все о Есюане, такие вещи, как его уровень развития, какие звери у него были и какими талантами он мог обладать. Он даже знал, что у Есюаня был зверь громового элемента, который за день до этого поднялся до бронзового уровня в тайном царстве мини-преисподней. Однако, когда Есюань достиг бронзового уровня укротителя зверей, и когда он преуспел в вызове в зале Нова, в этот момент он боялся Есюаня. Однако он боялся не нынешней силы Есюаня. Чего он боялся, так это потенциалы Есюаня. Он был таким лазурным талантом, каждый день достигая нового уровня. Кто бы его ни боялся. И согласно их расследованию, Есюань заключил контракт с четырьмя зверями, двумя, когда он был на уровне ученика, и двумя, когда он был на уровне черного железа. Поскольку Есюань достиг бронзового уровня, со сколькими еще зверями он сможет заключить контракт? Он поднял голову, чтобы посмотреть на Есюаня со скрытым намерением убийства в его глазах. Что, если бы он мог убить Есюаня на месте в этом бою? Университет Цзянчжоу сочтет его врагом, это точно. Однако клан Вечной Ночи обязательно вложит ресурсы в его развитие. Неплохо. При такой мысли молодой человек из клана Вечной Ночи снова посмотрел на Есюаня. Какой сюрприз, что ты так быстро прошел квалификацию боя восходящей звезды. Пошли, теперь, когда ты хочешь драться со мной, я составлю тебе компанию. Говоря это, он последовал за Есюанем к амфитеатру. К тому времени он уже принял решение. Он должен найти возможность попытаться убить Есюаня. Дин Лин. Пока Есюань и молодой человек из клана Вечной Ночи шли в амфитеатр, в свои 30, грациозный мужчина средних лет вошел в звериный спортзал с 5 или 6 наставниками из университета Цзянчжоу, быстрым и яростным шагом. Этот грациозный мужчина средних лет был именно Лин Шоучином, нынешним деканом университета Цзянчжоу. Как только он вошел, он быстро подошел к тому месту, где Е Юань Мин сидел на зрительской трибуне с этими людьми. Е Юань Мин, ты действительно решился? Глядя на Е Юань Мина, Лин Шаучен холодно сказал: «Что еще я могу сделать? Вы и ваша тетя не оставили мне выбора. Мне нужно было придумать, как попасть в другие места», сказал Е Юань Мин, выдавливая улыбку. Лин Шаучен некоторое время смотрел на Е Юань Мина. В конце концов он сказал: «Хорошо. Между людьми с разными принципами мало общего для понимания. Теперь, когда ты хочешь уйти, иди. Я только надеюсь, что ты не пожалеешь об этом». Хе-хе. Е Юань Мин улыбнулась. Он не пытался спорить с Лин Шоучином. Затем Лин Шоучен посмотрел в сторону амфитеатра и увидел Есюаня и молодого человека из клана Вечной Ночи. Что это с ними? Лин Шоучен поднял бровь, увидев Есюаня. Есюань был будущим столпом университета Цзянчжоу, которого лично выбрал Лин Ширу. Хотя он никогда раньше не видел Есюаня, он знал, как последний выглядит. Дин, учитель, который был свидетелем всего процесса здесь, сразу же рассказал ему, что произошло между Есюанем и молодым человеком из клана Вечной Ночи. Ой, когда Лин Шаучен услышал рассказ этого учителя, особенно когда он услышал, что Есюань прошел бой восходящей звезды, он поднял бровь. Затем, встав на зрительскую трибуну, он посмотрел на Есюаня вдалеке. Он выглядел немного взволнованным, как будто с ним что-то случилось. В одно мгновение между Есюанем и ним началось таинственное колебание в воздухе, которое никто не мог заметить. «Есюань, я Лин Шаучен, декан университета Цзянчжоу. Насколько ты уверен в этом бое?» В то же время Есюань, который только что прибыл в центр амфитеатра с молодым человеком из клана Вечной Ночи, Внезапно услышал голос Лин Шоучина в своем сознании. Что ж, Есю Ань онемел. Он поднял голову и тут же увидел Лин Шоучина на зрительской трибуне вдали. Это также был первый раз, когда он увидел Лин Шоучина. Тем не менее, он видел фотографию Лин Шоучен в заявке на кампус университета Цзянчжоу. Поэтому он сразу узнал Лин Шоучина. Сохраняя спокойствие, он пытался тихо сказать себе: «Наверное, я выиграю». «Ага, что, если я захочу, чтобы ты его убил? Насколько ты в этом уверен?» Голос Лин Шоучина звучал очень спокойно. Но то, что он сказал дальше, действительно потрясло Есюаня. «Убить его? Убить этого молодого человека из клана Вечной Ночи здесь? Не то чтобы он никогда не думал об этом. Его убийственное намерение, особенно это намерение к клану Вечной Ночи, вовсе не было слабым. Однако дело было в том, что он не мог убить того, кого хотел убить, в таком бою, природа которого была соревновательной. Он должен был подумать о том, как повлияет на него убийство молодого человека из клана Вечной Ночи. Более того, он также должен был подумать о том, как это повлияет на университет Цзянчжоу. Тем не менее, если бы это было то, что сказал ему Лин Шаучен, все было бы по-другому. Есюань посмотрел вниз. Краем глаза он взглянул на молодого человека из клана Вечной Ночи. «Наверное, я смогу это сделать». На трибуне Лин Шаучен был удивлен, когда получил ответ Есюаня. Он был удивлен, что Есюань имел наглость сказать это, учитывая, что он только что достиг бронзового уровня. Тем временем ответ Есюаня также заставил его понять, почему его тете так нравился Есюань. С его талантом Есюань мог бы стать опорой университета Цзянчжоу в будущем. «Руководитель Ченг Чуан, нас давно здесь не было. Почему бы вам не пойти туда, чтобы стать рефери этого боя, и тоже не сделать несколько упражнений?» Свет вспыхнул в его глазах, когда он подумал. Затем он повернул голову и посмотрел на пожилого мужчину рядом с ним. Пожилой человек онемел, но мгновенно отреагировал так, как будто понял, что имел в виду Лин Шаучен. Улыбаясь, он сказал: «Без проблем. Действительно, я какое-то время не делал никаких упражнений». Затем он взлетел в воздух и приземлился в амфитеатре. Е Юаньмин посмотрел на центр амфитеатра, увидев это со зрительской трибуны. Он понятия не имел, что задумал Лин Шаучен. «Ха-ха, в таком случае я тоже хотел бы быть рефери в этом бою», он решил, пока сомневался. Затем он рассмеялся и последовал за Ченг Чуанем, чтобы взлететь и приземлиться в амфитеатре. При этом взгляде, улыбка приподняла уголки рта Лин Шоучена. Если Есюань убьет кого-нибудь на соревновании в списке восходящих звезд в университете Цзянчжоу, это, безусловно, повлияет на университет. Особенно пострадает рефери этого боя. Однако, если бы на этом соревновании было два рефери, один из университета Цзянчжоу, а другой из клана Вечной Ночи, то никому ни на что было бы жаловаться. Как декан университета, он выглядел хорошим человеком, но на самом деле его сердце должно было быть черным. Он должен быть особенно хорош в интригах. Что ж, постарайся убить его изо всех сил. Не беспокойся о последствиях. Я тебя прикрою. Подумав, Лин Шаучен изменил свое сознание, используя способность, которую он получил от обратного воспитания одного из своих зверей, чтобы вызвать у Есюаня колебания разума. Но Еюаньмин может вмешаться. Так что, сможешь ли ты убить его в конце концов, будет зависеть от того, как ты это сделаешь. Кроме того, если ты добьешься успеха, ты получишь 50 тысяч очков заслуг. Глава 146. Убей. Этот старик вмешается. Выслушав сообщение Лин Шоучена, Есюань мельком взглянул на Еюаньмина, который прибыл с руководителем из университета Цзянчжоу. Еюаньмин был укротителем зверей на пиковом уровне мастера. Даже если он не использует своих зверей и просто высвободит свою энергию разума, или даже если бы он использовал энергию, которую его звери дали ему через обратное воспитание, Есюань все равно был бы намного слабее, чем он был. Есюаню было бы трудно убить этого молодого человека из клана Вечной Ночи в присутствии Еюаньмин. При мысли об этом Еюаньмин нахмурил брови. Если бы это было так, Ебусюю было бы трудно убить Есюаня. Однако, пока он размышлял над этим, он не забыл на всякий случай сделать звуковую передачу Ебусюю. Остерегайтесь этого зверя элемента грома Есюаня. То, что он вызвал на этот раз, является всего лишь двойником этого зверя. Ебусюй был мгновенно потрясен, когда услышал передачу звука Еюаньмина. Четыре зверя. В этот момент студенты университета Цзянчжоу на зрительской трибуне были поражены четырьмя зверями, которых вызвал Есюань. Потом им вдруг стало ясно. Наконец они поняли, почему Лин Шеру так высоко ценила Е Сюаня. Она даже подарила ему свой особняк ветра и облака. Оказалось, что у Е Сюаня было 4 зверя, а нет, 2 из 4 зверей Е Сюаня находятся на уровне черного железа. Один из них находится на начальном уровне черного железа, а другой на среднем уровне черного железа. Один из двух других его зверей находится на начальном бронзовом уровне, а другой на высоком бронзовом уровне. Он намного хуже своего противника из клана Вечной Ночи. Однако ученик, который получил особую способность благодаря обратному воспитанию от своего зверя и мог определять уровень других, внезапно сказал, приподняв бровь, что, если это все, что у него есть, он точно умрет. Все остальные студенты университета Цзянчжоу были удивлены замечанием этого студента. Они не понимали, почему у Е Сюаня хватило смелости войти в амфитеатр, несмотря на такую слабую силу. Он потерял рассудок, вперед. Однако, хотя у Чен Чуаня и Е Юаньмина были те же сомнения, они без колебаний объявили о начале боя. Они замахали руками, приглашая Е Сюаня и того молодого человека из клана Вечной Ночи начать бой. Ух! Е Сюань маневрировал копией приливной улитки сокровища, как только Чен Чуань объявил о начале боя. Она вспыхнула и пронеслась по воздуху, устремившись к молодому человеку из клана Вечной Ночи на расстоянии. В то же время двойник божественного солдата небесного наказания также взмахнул крыльями. Через секунду он пролетел над головой молодого человека из клана Вечной Ночи. Подняв громовое копье небесного наказания, он метнул копье в молодого человека. Ух! Столкнувшись с молнией на громовом копье небесного наказания, молодой человек из клана Вечной Ночи изменил свое сознание. Отвратительный злой череп, парящий перед ним, сильно трясся. Из него выросло много волос, и череп взмыл в воздух. Трескаться. Громы небесного наказания, издаваемые двойником тела божественного солдата небесного наказания, упали на волосы отвратительного злого черепа. Сразу же раздались оглушительные раскаты грома. Молодой человек из клана Вечной Ночи нахмурился. Он был удивлен, что громы, вызванные телесным двойником зверя Е Сюаня, могут быть такими мощными, а его собственный зверь был так ограничен ими. Однако, к счастью, уровень крыльев грозового облака небесного наказания был слишком низким. Они были только на низком бронзовом уровне. Независимо от потребления, отвратительный злой череп сбросил много волос. Как черные растения в морской воде, волосы мгновенно заглушили все громы небесного наказания. В то же время, столкнувшись с внезапной атакой приливной улитки сокровища, безголовый летающий труп рядом с ним взмахнул крыльями и взлетел в воздух. Он бросил свой трупный коготь, чтобы крепко схватить приливную улитку сокровища. Ух! Приливная улитка сокровища была очень быстрой. Она кружилась в воздухе, таким образом избегая безголового летающего трупа, а затем продолжала резать молодого человека из клана Вечной Ночи. Хм. При этом зрелище молодой человек из клана Вечной Ночи фыркнул. Он маневрировал отвратительным злым черепом, чтобы отрастить больше волос. В конце концов, его волосы удлинились на десятки футов. Затем пряди волос сформировали плети, чтобы хлестать приливную улитку сокровища, не жалея усилий. Что касается безголового летающего трупа, он маневрировал, взмахивая крыльями, и напрямую атаковал Е Сюаня. То, что он хотел сделать, было гораздо больше, чем просто защита. Вместо этого он намеревался убить Е Сюаня. Е Сюань, ты умрешь, ты умрешь, ты умрешь. Когда безголовый летающий труп приближался к Е Сюаню, отвратительный злой череп, парящий над головой молодого человека из клана Вечной Ночи, внезапно открыл рот, чтобы заговорить. Когда гнусный злой череп заговорил, у Е Сюаня сразу же появилось жуткое чувство. Он чувствовал, что его мозг замедляется, и он также медленнее реагировал на все. Рычать. Тираннозавр, стоящий рядом с Е Сюанем, внезапно зарычал от гнева. По мере того, как раздавались новые рычания, отвратительный язык отвратительного злого черепа был мгновенно подавлен. Отвратительный злой череп был более могущественным, чем тираннозавр, как с точки зрения качества, так и уровня зверя. И преимущество его было немало. Однако тираннозавру удалось ограничить эту его способность. Е Сюань узнал об этом после прочтения всей подробной информации об атрибутах отвратительного злого черепа. И именно по этой причине он позволил тираннозавру остаться рядом с ним. Свист, свист. В то же время приливная улитка сокровища, носившаяся взад и вперед сквозь густые черные волосы трупа, внезапно разделилась на две части, в то время как отвратительный злой череп сосредоточился на использовании отвратительного языка. Две половинки полетели к молодому человеку из клана Вечной Ночи из двух направлений вместе. Молодой человек из клана Вечной Ночи взбесился на месте. Он наконец осознал козырную карту, которая заставила Есюаня иметь наглость сражаться против него. Он не смел недооценивать эту атаку. Он поспешил маневрировать отвратительным злым черепом, чтобы использовать все его волосы, чтобы парировать двух приливных улиток сокровищ. Ух! Когда молодой человек из клана Вечной Ночи парировал удар двух улиток сокровищ, Есюань изменил свое сознание. Он внезапно призвал крылья молнии грозового облака из логова зверя на одной стороне своего противника. Бум! Мгновенно появились крылья грозового облака небесного наказания и тут же бросили свое копье. Копье, несущее гром небесного наказания, летело прямо к молодому человеку из клана Вечной Ночи. Как я и думал. Тем не менее, в глазах молодого человека из клана Вечной Ночи был блеск, когда он увидел крылья грозового облака небесного наказания, которые призвал Есюань. Он уже знал, что крылья грозовой тучи небесного наказания Есюаня могут разделить свое тело. Он также знал, что Есюань, вероятно, сможет быстро переместить своего зверя куда-нибудь. И Еюань Мин также предупредил его через звуковую передачу. Поэтому он остерегался этого с самого начала боя. Ух! Пока он думал об этом, отвратительный злой череп, плывущий перед ним, внезапно открыл глаза, когда к нему приблизились крылья грозового облака небесного наказания. Когда его глаза были открыты, двойник божественного солдата небесного наказания внезапно застрял в воздухе. «Иди к черту!» В голове молодого человека из клана Вечной Ночи возникло сильное намерение убить. Даже если он не сможет убить Есюаня, он, по крайней мере, убьет одного из зверей Есюаня. С этой мыслью он заставил расти еще больше трупных волос. В то время как крылья грозового облака небесного наказания застряли в воздухе, он перебросил к ним волосы. Увеличить, увеличить. Тем не менее, в то время как молодой человек из клана Вечной Ночи использовал часть волос, чтобы парировать приливную улитку сокровища и ее изображение, и использовал еще немного волос, чтобы атаковать крылья грозового облака небесного возмездия, Есюань посмотрел вниз, стоя вдали. Затем справа от молодого человека из клана Вечной Ночи появилась еще одна приливная улитка-сокровище. Как только эта приливная улитка-сокровище появилась, она пронеслась по воздуху с невероятной скоростью и ударила молодого человека по голове. Что? У молодого человека из клана Вечной Ночи было предчувствие, что приливная улитка-сокровище напала на него. Его зрачки сразу сузились. Его лицо побагровело от шока. Он совершенно не ожидал, что у Есюаня есть еще одна приливная улитка-сокровище. Как ты смеешь? Прямо в этот момент Еюань Мин, который обнаружил, что что-то не так, немедленно отреагировал. Его огромная энергия разума взорвалась и сразу же распространилась, чтобы парировать внезапно появившуюся приливную улитку-сокровище. Молодой человек из клана Вечной Ночи услышал крик Еюань Мина. Затем он увидел приближающуюся к нему приливную улитку-сокровище, которая внезапно застряла в воздухе. Только тогда он почувствовал облегчение. Увеличить. Однако, когда он только почувствовал облегчение, с другой стороны от него появилось другое колебание. Затем появилась еще одна приливная улитка-сокровище. Когда появилась эта приливная улитка-сокровище, она слегка закружилась. Под изумленным взглядом молодого человека из клана Вечной Ночи она перерезала ему горло. Глава 147. Шок-флоп. Голова молодого человека из клана Вечной Ночи упала на землю. Его глаза были широко открыты, а глазные яблоки выпучились. Как будто он не мог в это поверить, хотя уже был на смертном одре. Он не мог поверить, что это Есюань убил его. Он повернул голову, чтобы посмотреть на зрительскую трибуну. Он сразу же увидел Лин Шоучина на зрительской трибуне, смотрящего на него спокойно и снисходительно. «Помнишь, что я сказал? Теперь, когда ты покидаешь университет Цзянчжоу, не жалей об этом». Затем он увидел, как губы Лин Шоучина слегка шевельнулись. Затем он услышал голос в своей голове. «Сволочь!» Этот голос заставил Еюань Мин вздрогнуть. Только через некоторое время он сделал глубокий вдох. Он отложил труп молодого человека из клана Вечной Ночи в сторону, а затем подошел к Етинга и другим. Он собирался уйти со своими людьми. Он определенно не останется больше в университете Цзянчжоу. У него определенно было свое достоинство. После всего, что произошло, он никак не мог оставаться в университете Цзянчжоу. Однако, когда он собирался уйти с Етинга и другими, Етинга, который, наконец, пришел в себя после того, как Ебусюй был убит Есюанем, внезапно агрессивно посмотрел на Есюаня в амфитеатре. «Есюань, ты действительно что-то. Я никогда не ожидал, что ты уже достаточно силен, чтобы убить укротителя зверей на пиковом бронзовом уровне. Однако, ты такой же смелый, как Цилянцы. Осмелишься ли ты отправиться в Ваньшанский университет, чтобы сразиться со мной через 10 дней?» Глядя на Есюаня, Етинга ждал его ответа. 10 дней будет недостаточно. Мне нужно 3 года. Думаю, мне нужно 3 года, чтобы догнать тебя. Итак, дай мне 3 года». Как это звучит? Однако Есюань усмехнулся его вызову. Он вообще не воспринял вызов Етинга всерьез. «Ты». Ответ Есюаня мгновенно разозлил Етинга. Тот молодой человек из клана Вечной Ночи предложил 3 года. Сейчас Есюань снова упомянул об этом. Это было действительно унижением. «Есюань, мы оба взрослые мужчины. У тебя не хватает смелости сделать это?» Етинга попытался подтолкнуть его к принятию вызова, разозлив его. «Смелости?» Есюань поднял голову, чтобы посмотреть на Етинга. «Ты укротитель зверей на серебряном уровне, а я на бронзовом уровне. Кроме того, я только недавно достиг бронзового уровня. Однако ты хочешь, чтобы я дрался с тобой через 10 дней? Кто из нас дурак, ты или я?» Есюань пренебрежительно усмехнулся. Поиздевавшись, у него появилась другая идея. Он сказал: «Кстати, я думаю, тебе лучше отменить бой, о котором ты и Цилянцы договорились через 10 дней. Или, если ты действительно хочешь сразиться с Цилянцем, ты можешь вернуться в университет Цзянчжоу через 10 дней. Драка в Ваньшанском университете невозможна. Мы вам не доверяем». Говоря, Есюань поднял голову и посмотрел на Цилянцы на зрительской трибуне вдалеке. «Да, Цилянцы был очень любезен. Есюань, я с тобой согласен. Я тоже не думаю, что это хорошая идея, идти в Ваньшанский университет». Говоря, он посмотрел на Етинга. «Должны ли мы отменить бой между нами через 10 дней, или мы можем поступить так, как предложил Есюань? Ты можешь вернуться в университет Цзянчжоу через 10 дней. Что ты думаешь?» «Хорошо». Лицо Етинга выглядело отвратительно, однако он даже не колебался. «Теперь, когда никто из вас не хочет идти в Ваньшанский университет, я приду в университет Цзянчжоу через 10 дней. Я сомневаюсь, насколько может быть опасным университет Цзянчжоу. Даже не думай, что сможешь лишить меня жизни здесь». Етинга взбесился. Если он не вернет достоинство клана Вечной Ночи, он будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. «Университет Цзянчжоу совсем не опасное место. Мы даже гостеприимны к нашим друзьям». Есюань сказал со средней скоростью, отвечая на замечание Етинга. «Что касается битвы, которая произошла, я действительно ничего не мог с собой поделать. В конце концов, нужно сражаться изо всех сил. В противном случае, какой смысл сражаться? Но на этот раз это была вина вашего рефери. Он был слишком медленным. Не вините университет Цзянчжоу». Хм. Уголок рта Етинга дернулся. Он знал, что не так красноречив, как Есюань, поэтому фыркнул. Затем он последовал за Еюаньмином, чтобы уйти.